Неожиданно для самих себя обе смеются. Напряжение спадает. Женщины прощаются, и Елена заканчивает укладывать чемодан. Выйдя из комнаты, в коридоре она встречает Консуэла. Куда собралась? В Мехико. В Мехико? Зачем? Уладить одно дело. Увидимся через несколько дней. Девочка, в гостинице полно работы. Елена не отвечает. Она ускоряет шаг, и слова Консуэла повисают в воздухе. Восемнадцатый фрагмент. Меня двое. Два имени. Одно придумано мной, другое моими родителями. Я писатель и сын людоедки. Отец Лусины и ненастоящий отец Андреса и Антонио. Репортер криминальной хроники и брат убийцы. Я часто задаюсь вопросом, кто я на самом деле. Убийца под маской писателя или наоборот? Кто реальная персона, а кто персонаж? Слова «персона» и «персонаж» происходят от латинского «персона», что означает и личность, и маску. Также есть слово «персонаре» – «оглашаться». Античные актеры закрывали лица масками, устроенными на манер рупора, чтобы голос звучал громче. Люди оглашаются через свои маски. Личность существует, пока исполняет навязанную самой себе роль. Я выступаю в роли двух персонажей. Один живет в Мехико, другой в провинциальной гостинице. Круглогодичная аренда комнаты делает мое существование более реальным. Как правило, в отелях о постояльцах забывают вслед за сменой постельного белья и полотенец. Воспоминание рассеивается, стоит на него подуть. Я постоялец из комнаты номер 8. В тот день, когда за Хулианом закрылась дверь Лекумберри, я решил сменить имя. Не хотел больше иметь ничего общего ни с людоедкой, ни с убийцей святых. Предпочел стать другим человеком. Спустя 3 года после того, как Хулиана посадили, я начал писать для антологии и придумал псевдоним «Игнасио Суарес Сервантес». Как оказалось, смена имени – предприятие, требующее много времени. Я решался 2 года. Судьба свела меня с группой жуликов, подделывающих документы, у которых была своя мастерская на улице Санто-Доминго. Я освещал в газете их арест. Они вышли через несколько месяцев, и с их помощью я изменил имя. Игнасио – так Клара хотела назвать нашего сына. Суарес – из ее двойной фамилии. Сервантес – в честь автора «Дон Кихота». Доброе предзнаменование для будущего писателя. Вот так я себе выбрал новое имя. Глупо. Я легко к нему приспособился. Мне нравилось его произносить, ощущать во рту звучание слов. Рамон по-прежнему звал меня Мануэлем, но в редакции все быстро привыкли благодаря текучке кадров. Новым людям было проще называть меня Игнасио. Директор газеты выразил удивление. «Ты только-только сделал себе имя в журналистике. Люди не будут знать, кто ты», — настаивал он. «Вы знаете», — ответил я. «Этого достаточно». Перемены совпали с моей заметкой о смене пола одним американским солдатом. Изменив личность, я чувствовал себя похожим образом. Когда Хулиан убил Лупиту, меня переполнила ненависть к брату. Я укрылся у Клары в комнате, где она жила. Клара любила поговорить. Она рассказывала о своей жизни до нашей встречи. Ее история всегда начиналась со слов «помню как», а затем следовал рассказ. Я внимательно слушал, завидуя ее детству, примеряя на себя образы, которые помогали мне обрести душевный покой. Помню, как впервые села на велосипед, принадлежащий моему двоюродному брату. У нас в деревне женщинам не разрешалось ездить на велосипеде. Помню, как потеряла деньги на продукты, А отец погнался за мной с ремнем и не догнал. Оказалось, я могу бегать очень быстро. Помню, как я наведался к Исабель, хотел извиниться, представить ей Клару, разделить с ней неизвестную мне доселе радость быть с кем-то. Она приняла нас в той же комнате и сначала держалась боязливо, но потом обняла Клару, а затем и меня. «Он мне как еще один сын», — объяснила Исабель и погладила меня по щеке. Мы с Кларой отпраздновали Рождество вместе. Она хотела поехать к родителям, познакомить меня с семьей. Я отказался. Ее отец тоже был против. Нельзя привести мужчину, если ты не замужем. Мы поужинали за столом у нее в комнате. Мне пришлось доплатить старухе, сдававшей жилье. «Мужчинам сюда вход воспрещен», — предупредила она при первой встрече, а после протянула руку и взяла 20 песо. Арендная плата Клары выросла. Два арендатора обходятся дороже, чем один. На ужин у нас был цыпленок. Мы обменялись подарками. Клара светилась радостью, а я сидел с натянутой улыбкой, прикрывающей неуверенность и беспокойство за Хулиана, тревожное ожидание, ярость. Я предполагал, что через 3 месяца он найдет новую жертву. После Рождества я написал еще пару заметок о Лупите. Тогда я не думал менять имя и отшлифовывал свое. Убийство Хулиана мне в этом помогли. В тот день, когда Клара сообщила мне о беременности, трамвай переехал ребенка. Декабрь подходил к концу, и я впал в состояние беспрерывной тревоги в ожидании очередного убийства. Мой брат не появлялся дома почти месяц. Мы с фотографом отправились на место несчастного случая. Мальчику было 3 года, и он вырвался из руки матери, пока они переходили дорогу. Женщина несла младенца и ничего не успела сделать, когда старший выдернул руку и побежал по улице. Зеваки всегда возникают будто из воздуха. Собираются, чтобы засвидетельствовать смерть. Греки говорили: «Страшна смерть», но еще страшнее страх смерти. Смерть и дети не должны пересекаться. Это противоположности, антагонисты, антонимы. Мать погибшего ребенка рыдала на коленях с единственной оставшейся дочерью на руках. Кто-то попытался поднять ее с земли, но она вырвалась. Фотограф рядом со мной опустил затвор фотоаппарата, навел фокус и нажал кнопку. Его не занимало чужое горе, только мысли о ракурсе, освещении, завтрашней заметке. Зрители нахально смотрели в камеру и улыбались, как будто пришли на встречу с друзьями. «У меня есть для тебя новость», — сообщила Клара в редакции, где мы шифровались, чтобы о нас никто не узнал. Директор не одобрял романы между сотрудниками. «Нам удалось поговорить только у нее в комнате». «Мне придется переехать к тебе или найти квартиру для нас двоих», — сказала она. «Съехаться?» «Я беременна». «Сегодня сбили ребенка», — ответил я. «Он сбежал от матери. Дети такие беззащитные. Я не могу иметь детей». «Он твой». «Я не могу иметь детей», — повторил я. «Поверь, он твой. У меня больше никого не было. Это твой ребенок». Я ушел, не сказав ни слова, не хлопнув дверью, не устраивая мелодраму. Сбежал в ужасе, каждой клеточкой ощущая страх. Иррациональный страх, хотя на самом деле наиболее рациональная часть моего мозга кричала, что я не должен передавать живому существу проклятое наследие своей семьи, матери, брата, отца и кого бы то ни было из нашей родословной. Лусина, дочка, если бы я знал будущее в тот момент, если бы знал, каким замечательным человеком ты станешь, то никогда не посоветовал бы ей сделать аборт. Я понял опасения женщин, приходивших к моей матери. Возможно, некоторые из них, как и я, воображали, что их кровь заражена злом, как раком, способным размножиться из одной только клетки.